по третьему принципу задает Ирина Городецкая. Вот ей понравилась аналогия с лошадью. Она спрашивает, а может стоит вот лошадь подвести к воде даже насильно, а вдруг попьет? Ну, друзья, знаете, ну все мы проходим, если честно, через искушение насилия. Как отдельные люди, так и целые страны, вероятно, целые цивилизации. Вспомните, помните, как в нашей стране, вот у кого была из этого, железной рукой коммунизма загоним человечество в рай. Это всегда такой соблазн себя считать, что ты уже знаешь и понимаешь что-то больше, чем другие. И поэтому насильно сделать условия, чтобы и этот другой понял. История цивилизации говорит нам, что это всегда заканчивалось провалом. Как в рамках государства, иногда в рамках личной жизни. Вот иногда там муж начинает заниматься йогой и начинает свою жену заставлять заниматься. Или наоборот, жена познакомилась с йогой и давая руки выкручивать мужу, чтобы он, вот такое, знаете, такое внутрисемейное насилие. Какой выход? Нулевой. Наоборот, люди как бы так воспринимают, что кто-то подавляет их свободу. Ведь Вселенная абсолютно сделала всех свободными. Свободными даже делать глупости. Да, вот иногда человек думает, да, я делаю глупости, да, но я свободен. Кто имеет право мне запретить пользоваться своей свободой, делать глупости? И действительно, никто, если сам Абсолют терпит. Значит, и все, а кто еще может заставить? Другой, конечно, вопрос возникает, когда вы своей свободой начинаете ущемлять чужую свободу, и да, чужая свобода начинает как-то свои права уже отстаивать. То есть вы лошадь купили, там, кормили, да, а она вас возить не желает. Вот. Но это уже другие у вас, ну, как, знаете, взаимоотношения с лошадьми. А чем больше вы на уровне как бы себе подобных, чем больше вы общаетесь и оставляете право за другим на то, что он такой же, как и вы, тем в меньшей степени есть момент применения насилия. Насилие, безусловно, есть, но вам кто-то должен делегировать полномочия применять это насилие. Вот, скажем, у вас родился ребенок, и ребенок как-то капризничает или плохо себя ведет. Вы его наказываете, вы применяете насилие к нему. И вопрос, оправдано это насилие или нет? Ну, безусловно, если это насилие в пределах разумного, то, конечно, оправдано. Почему? Потому что это ваш долг. Тем фактом, что у вас ребенок родился в семье, он делегировал полномочия заботиться о нем до тех пор, пока он сам не в состоянии воспользоваться своей свободой. А если, будь то лошадь или другой человек, вам не делегировал эти полномочия, то всякая попытка насилия, это значит, вы создаете себе дурную карму. Вот. Вот такая здесь логика.